и окружил себя войсками из иллирийских, фракийских и мезийских горцев, еще не потерявших боеспособности. Он создал бюрократию, потому что с полным основанием не доверял растленному обществу. Он возобновил гонения на христиан и манихеев, потому что эти общины жили по своим, а не по его законам. Короче, он использовал инерцию не этноса, ибо таковая иссякла, а культуры, созданной предыдущими поколениями. Но и он капитулировал перед силой вещей, так как стал не главой республики, принцепс, а царем государства, доминус. И все-таки, несмотря на трагичное положение, римская армия удерживала границу по Рейну, Валпа, Твиду, реке в Шотландии, и неплохо справлялась с нумидийцами и маврами. Тяжелее было на востоке. Угасание Ирана. Главным противником Рима здесь была Персия. После того, как в 260 году император Валериан потерпел поражение от персидского шаха Шапура I и был взят в плен, Персия, располагая в 50 раз меньшими ресурсами, успешно и непрерывно вела войну в Месопотамии. Что же уравновешивало столь большую разницу в силах? Для ответа на этот вопрос обратимся к анализу истории парфяно-персидской этносоциальной системы и ее фаз. Древняя Персия, покорившая на Западе Вавилон, Малую Азию, Сирию и Египет, а на Востоке Согдиану и часть Индии, рассматривала себя как мировую империю, Иран, противопоставлявший себя Турану. Кир, называемый историками Кир II Великий, первый царь с 558 года до нашей эры государства иранцев-ахменидов, завоевал Мидию, часть Кавказа, Малую Азию, часть греческих городов и Среднюю Азию, Туран до Памира. В 539 году покорил Месопотамию. Во время похода против саков в Туран погиб. Кир и его наследник Камбиз были цари города Аншана, то есть Эламиты. По смерти Камбиза вся покоренная страна восстала против насильственного объединения. Победителем своих соперников оказался перс Дарий Ахеменид, потомки которого царствовали на Ближнем Востоке до похода Александра Македонского. Связь царей Аншана с ахеменидами сомнительна. Иран и Туран населяли близко родственные племена арийцев. Разделяла их не раса или язык, а религия. Персидские цари покровительствовали учению Заратуштры, дуализму, согласно которому мир разделен на почитателей Армузда, божества света, и поклонников Аримана, владыки мрака. Догматика этого учения сложна, но, к счастью, нам здесь не нужна. Важно лишь само противопоставление Ирана Турану, под которым понимались Средняя Азия и современный Афганистан. Там почитали не Армузда, а дивов, древних племенных богов, аналогичных эллинским олимпийцам. Победа Александра Македонского над персами оказалась неожиданно легкой, но туранцы, парфяне, под предводительством вождя племени саков Аршака в III веке до нашей эры вытеснили македонян из Ирана, во II веке до нашей эры захватили Вавилонию, 141 год до нашей эры, в первом веке до нашей эры нанесли поражение римлянам, 53 год до нашей эры, и затем удерживали западную границу до самого падения династии. Парфянское завоевание Ирана следует рассматривать как начало нового витка этногенеза, синхронного хунскому. Фирдауси в Шахнаме не рассматривает парфян как освободителей, а его поэма – рифмованная хроника, отражавшая историософию его времени.